Глава 16. Скотти Тремейн изо всех сил потянулся, разминая затекшие плечи. «Я буду через несколько минут, Рут», — сказал он пилоту. «Не парьтесь, сэр», — откликнулась рулевой третьего класса Рут Клейн Мюллер. «Вряд ли планета куда-нибудь денется до вашего возвращения». «Наверное, не денется», — согласился Энсин и открыл люк кокпита. Он миновал тесный проход, боты по размерам едва превышали докосмические аэробусы, и просунул голову в отсек бортинженера. «Как дела?» «Пусто, сэр. Техник, обслуживающий сенсорное оборудование, сморщила нос. Если верить этой штуковине, мы летим над огромной кучей из ничего». «Понимаю», — Тремейн постарался скрыть улыбку. Ее ответ прозвучал уважительно и в меру весело, но в нем угадывалось недовольство. Поначалу его люди пребывали далеко не в восторге от командировки на таможню, но по прошествии нескольких лихорадочных недель втянулись в работу. Их захватил настоящий охотничий азарт, а вероятная прибавка к банковским счетам только подстегивала его. Теперь они выражали неудовольствие по поводу малейшего отвлечения от таможенной деятельности. «Знаете, сэр», – прозвучал голос за спиной Энсина, – «без дополнительных ботов мы затратим уйму времени». Тремейн повернулся к Харкнессу. «Да, старшина, я знаю», – сказал он мягко. «Но не вижу, откуда нам их взять, разве что в рундуке припрятано с полдюжины». «Вырос Энсин», — подумал Харкнесс. Тремейн ему нравился. Он не боялся, подобно многим молодым офицерам, выказать свою неосведомленность, при этом никогда не избегая ответственности. Тем не менее, старшина продолжал проверять юношу. Существует много способов выяснить, что у человека внутри, а в юном Тремейне, без сомнения, таились глубины, незаметные с первого взгляда. «Увы, сэр, не припрятано. Просто есть мысль». «О чем, старшина?» «Ну, сэр, мне пришло в голову, что мы полностью отвлекаем один бот от таможенной работы, так?» Энсин кивнул. «При наших малых радиусах орбит впустую пропадает уйму времени. Ну а как насчет остальных бортов?» Тремейн склонил голову на бок и сделал знак «продолжать». «Я подумал, вот о чем, сэр. Каждый из бортов 6 раз в день меняет экипаж и, следовательно, столько же раз взлетает и садится. Разве нельзя слегка перераспределить их точки входа на орбиту? Ну, я хочу сказать, у них ведь такие же сенсоры, как у нас». Тремейн потер подбородок. «Верно. Мы можем разбить маршруты взлетов и посадок на участки. А сами покроем другую сторону планеты. Верно?» Харкнесс кивнул. «Спасибо, старшина. Это стоит обдумать». «Пожалуйста, сэр». Лейтенант-командор Сантос остановилась за спиной капитанского кресла. Хонор с головы ушла в изучение последних данных по планетарному потреблению энергии и не заметила появления техника. Но звук внезапного смачного чавканья заставил ее насторожиться. Гудящее урчание укрепило подозрение, и она, подняв голову, увидела зажатый в передних лапах немица пучок сельдерея. Плотоядный кот своими неприспособленными для поедания растительности клыками распускал стебли на длинные узкие мокрые полоски и с упоением их жевал. Хонор, сдерживая смех, укоризненно покачала головой. Сантос ответила ей полуизвиняющимся взглядом. «Вы же знаете, что ему это не на пользу, Доминика». «Но он его так любит, Шкип». «Знаю, любит. Но не может переварить, по крайней мере полностью. Его фрагменты не годятся для земной клетчатки. Сейчас он набьет брюхо балластом, а потом примется воротить нос от ужина». Немец перестал жевать. Говорить он, может быть, и не умел, но понимал удивительно много слов, а длинные конкретные тексты касательно своей персоны за много лет выучил практически дословно. Кот смерил хозяйку презрительным взглядом, дернул хвостом и, приподнявшись на задних лапах, потерся головой об руку Сантос, предельно ясно выражая собственное мнение. Стармех сделалась его любимым офицером на Бесстрашном. Вероятно, от постоянно обитающего поблизости от нее пучка сельдерея. «Ладно», — наконец вздохнула Хонор. «Думаю, мне давно следовало привыкнуть. Маленький дьявол всегда найдет душу для искушения». «Такой хитрый», — согласилась Сантос, ласково почесала кота под подбородком и опустилась в пустующее кресло за столом. Харрингтон улыбнулась. Как же доверчиво становилась она к людям, симпатизирующим ее зверю. «Я зачем-то вам нужна?» – поинтересовалась Доминика. «Да», – Хонор указала на дисплей. «Я просматривала данные Барри по электропотреблению. Мне они кажутся чересчур невнятными». «Ну, эту штуку нелегко представить в понятном виде». Сантос запустила пальцы в волосы и нахмурилась. «Я вижу, у него нет твердых цифр относительно потребляющих энергию объектов, и его людям приходится брать данные из ППП». Капитан приподняла бровь, и Сантос, улыбнувшись, пояснила. «Наш технический термин означает пол, палец, потолок. Итак, некоторые точные показатели они могут получить из наружного наблюдения. Например, внешнее освещение, интенсивность связи, теплообменники». Но без полных технических данных о внутреннем оборудовании анклава, о точных цифрах, не может быть и речи. Мы даже не знаем, забывают или не забывают там выключать свет, выходя из помещения. Хонор потерла кончик носа и откинулась на спинку кресла, прислушиваясь, как Немиц расправляется с остатками сельдерея. «А что с коллекторами?» – неожиданно спросила она. «Осталось обойти еще три... Нет, четыре», — ответил Сантос. «Извините, что так долго, но с одними катерами...» Харрингтон махнула рукой, прерывая ее. «Не извиняйтесь, вы прекрасно справляетесь». Она слегка покачалась в кресле, глядя на экран. «Ладно, давайте посмотрим, нельзя ли подойти к проблеме с другой стороны, Доминика». Пробормотала она и нажала кнопку интеркома. «Вахтенный офицер слушает», — откликнулся лейтенант Вебстер. «Связь», — говорит капитан. «Старпом в рубке?» «Нет, мэм. Думаю, он во втором ракетном. У артиллеристов какие-то проблемы с подачей боеприпасов». «Понятно. Если он может освободиться, я бы хотела увидеть его у себя. И лейтенанта Кардонаса тоже попросите прийти, пожалуйста». «Хорошо, мэм». Интерком несколько секунд молчал. «Они идут, мэм». «Спасибо, Сэмюэль». Хонор отключилась и посмотрела на Сантос. «Если Барни не способен дать нам твердые цифры, может быть, нам удастся воспользоваться косвенными данными?» «Как?» «Ну, мне подумалось, что...» Хонор прервалась, когда переборка отъехала, пропуская Кардонаса. Лейтенант застенчиво поприветствовал Сантос и посмотрел на Хонор. «Вы меня звали, мэм?» «Да, присаживайтесь, канонир. У нас проблема, в решении которой мне нужна помощь, ваша и старпома». «Проблема, мэм?» Кардонас насторожился, и Хонор улыбнулся. «Не по вашему ведомству, это просто...» Переборка снова отодвинулась. На Маккеоне был комбинезон, на котором виднелись пятна смазки. Одну вещь в своем колючем старпоме Харрингтон откровенно одобряла. Он никогда не гнушался грязной работы. «Вы посылали за мной, капитан?» Хонор кивнула, чувствуя, как ее собственное лицо застывает от холодка официальности, и указала кресло напротив Сантос. «Посылала». Маккеон сел. «Как дела с подачей ракет?» – спросила она, в который раз пытаясь расшевелить его. «Ничего особенного, капитан. Думаю, мы уже практически справились», – ответил он твердо, и Харрингтон подавила вздох. Немец на секунду перестал хрустеть сельдереем, а затем продолжил с куда меньшим удовольствием. «Итак», – начала она, – «как я говорила Рафу, у нас имеется проблема. Мы хотим засечь чрезмерное потребление электричества». «Но у нас нет точных данных, пригодных для анализа». Маккеон кивнул, но серые глаза на бесстрастном лице оставались холодными. «Чего я хочу от вас и Рафа», – продолжила Хонор, – «это снять входящие показания со всех отводков солнечных коллекторов и сравнить их с грубыми прикидками майора Изваряна. Мне нужна цифра общего потребления за несколько дней по каждому анклаву, на которую мы могли бы опираться для базовой пропорциональной оценки». Она умолкла. Кардонас в ожидании посмотрел на первого помощника. Маккеон снова ограничился кивком. И лейтенант решился сам задать вопрос. «Простите, мэм, но что это нам даст?» «Вероятно, немного, Раф, но я хочу посмотреть, насколько первичные оценки Барни совпадут с вашими. Если совпадут или разница в ваших и его данных будет отличаться пропорционально, мы получим представление о среднестатистическом расходе энергии для анклава. Те из них, что отличаются от общих по одному-двум показателям, нуждаются в более тщательной проверке». Кордонос наклонил голову. Маккеон просто сидел и молча ждал. «Кроме того, — продолжила Хонор, — мне нужны почасовые изменения в энергетических запросах, чтобы уловить закономерности. В частности, я хочу знать, не потребляет ли кто-нибудь из них большего количества энергии в период местного минимума, поздно ночью, например. Сравните колебания электропотребления между всеми анклавами на временной основе. Если потребление снижается на меньшее количество процентов, это тоже не следует упускать из виду. По словам майора из Варяна и его ребят из АЗа, лабораторию по производству Микохи нельзя обесточить на середине процесса». Кордонос снова кивнул, в его глазах вспыхнул интерес, в отличие от Маккеона. «Я прямо сейчас и займусь этим, мэм», – произнес Старпом. «Что-нибудь еще, капитан?» «Нет», – тихо ответила Хонор. Маккеон поднялся, поманил Кордоноса, и они вышли. Люк задвинулся. Хонор вздохнула. «Шкипер», – услышав тихий голос Сантос, Харрингтон покраснела. Она начисто забыла о присутствии Стармеха. «Да, Доминика». «И я...» Стармех смолкла, разглядывая свои руки на краю стола. Затем решилась. «Насчет Старпома, мэм, я не...» «Лейтенант-командер Маккеон к вам отношения не имеет», – спокойно сказала Хонор. «Я знаю, мэм, но...» Сантос глубоко вдохнула, не обращая внимания на явный намек капитана сменить тему. «Шкип, я знаю, он вас беспокоит, раз уж на то пошло». Теперь ее лицо помрачнело. «Мы все оказались не на высоте, попав сюда. Разве не так?» «Я жаловалась». Хонор бесстрастно встретила взгляд старшего механика, когда та подняла глаза. «Нет, мэм, да разве вы стали бы?» Голос Сантос сделался таким же ровным, как и взгляд Харрингтон. Немиц с огрызком сельдерея в зубах забрался хозяйке на колени и, взгромоздив переднюю часть тела на стол, насторожил уши. «Я знаю Алистера Маккеона много лет», – тихо продолжала Доминика. «Он мой друг, и я следующий за ним по старшинству офицер». «Я обязана заткнуть Сантос», – подумала Харрингтон. Она ненавидела обсуждение старших офицеров у них за спиной, особенно с кем-то из их подчиненных. С другой стороны, Хонор почти утратила надежду растормошить Маккеона. Она перепробовала все возможное и потерпела поражение. А в голосе Сантос не звучало ни злорадства, ни зависти, а только забота. Кроме того, Доминика действительно следующий по старшинству офицер после Старпома и наделена не только правом, но и обязанностью говорить, если видит проблему. Старший механик потянулась через стол и почесала Немица за ушами. «Алистер – хороший офицер», – сказала она. «Более того, он хороший человек. Но если вы простите мне такие слова, вы с ним явно настроены на разную волну. Я никогда не видела его таким и беспокоюсь за него». Хонор задумчиво глядела на Сантос. В голосе Стармеха не было ни намека на свои корысти, только забота. Доминика не пыталась подлизаться к командиру или подсидеть конкурента. «И?» Хонор не имела ни малейшего желания критиковать Маккеона. Просто старший механик озвучила свою собственную тревогу. «Я просто...» – Сантос остановилась, внимательно глядя на свои пальцы, ласкающие кота. «Я просто хотела, чтобы вы знали. Алистер очень переживает за корабль. Он старается не показывать, но, полагаю, думает, что подводит и вас, и экипаж. Я не знаю, что с ним случилось, но при капитане Рати лучшего старпома следовало поискать. Маккеон знает на крейсере каждую царапину и любит этот старый сундук». «И я люблю», — усмехнулась она. «Бесстрашный, не молод и порядком изуродован, но он не подведет нас в решающий момент. И Алистер тоже, какое бы обстоятельство ни надломило его. Это...» — Стармех снова умолкла и махнула рукой. «Это все, что я хотела сказать». «Я поняла, Доминика», — мягко произнесла Хонор. «Да, мам». Сантос решительно поднялась, резко выдохнула, на прощание почесала Немица и расправила плечи. «Ладно, я, наверное, лучше вернусь к нашим отводкам для генераторов, Шкип». И она последовала за Кордонесом и Маккеоном. Немиц устроился на коленях у хозяйки приканчивать свой сельдерей, и она в раздумье провела ладонью по его длинному боку. Стармех должна обладать немалым мужеством, чтобы рискнуть так подставиться. Большинство офицеров из опасения получить свою долю командирского недовольства постарались бы держаться подальше от Старпома, пребывающего не в самых лучших отношениях с капитаном. И то, как Доминика говорила, не менее важно, чем то, что она говорила. Ее беспокойство не вызывает сомнения. И за корабль, и за Маккеона. Нет смысла заступаться за старшего по должности, не будучи уверенным в собственной правоте. Сантос права. Лейтенант-командор делает свое дело, несмотря на сжигающую его проблему. Не настолько хорошо, как мог бы, но делает. Жаль только, что старший механик не знает, в чем заключается проблема. Хонор встала, пересадила блаженно чавкающего кота на плечо и, заложив руки за спину, направилась к выходу. Это нечестно. С какой стати ее должны волновать причины, влияющие на эффективность работы Старпома? На крейсере в первую очередь следует выполнять свои обязанности, а личные невзгоды надо оставлять дома или оставаться там самому. Ладно. Никто и не говорил, что жизнь справедлива. В конце концов, в КФМ издавна существует поговорка. Не бывает плохих экипажей, бывают плохие капитаны. Маккеон тоже член экипажа. И Хонор обязана или работать с ним, или заменить его. А заменить нельзя. Особенно после разговора с Сантосом. По крайней мере, она убедилась, лейтенант-командор Алистер Маккеон неравнодушен к судьбе бесстрашного.